Глава 15. Дарина. После слов Котова нечем стало дышать. Буквально нечем. В горле перехватило, словно кто-то сдавил меня за глотку и не отпускал. Я моргнула один раз, другой. Медленно опустила взгляд. Котов все это время пристально наблюдал за моим лицом. «У тебя сердце как будто споткнулось», — заметил он немного удивленно. Споткнулась и полетела в бездну. Я и забыла, что он не из простых. Его манеры, развязное поведение позволили мне думать, будто он просто прилипчивый тип. Но уровень его дохода, уважение, с которым Олег с ним обходится, даже в чем-то немного лебезит, говорили иное. Захар тот, с кем стоило считаться. Не просто пустышка, прожигающий бабки семьи. Олег не из числа тех мужчин, которых можно впечатлить просто громкой фамилией. Он занят реально сильными игроками, ворочает миллионными делами. Наверное, это и была одна из причин, по которой я его выбрала. Мне импонировала позиция Олега. С ним переполняла уверенность и чувство, что он знает толк во всем, в людях, в хорошей еде, классной выпивке и приятном отдыхе. Этакая основа, ось всего. Не чита ветреному позеру Фомину, который в то время активно за мной ухлёстывал. Я была уверена в Олеге. И вот какой-то сторонний мужчина ловко подкинул зерно сомнения в момент, когда я особенно уязвима. Оно пустило ростки. Память об этом останется со мной навсегда, даже если я вырвала все сорняки с корнями сразу же. «У тебя просто свои интересы, Захар. Вот и все», — оборвала я. «Не без этого», — признался. Котов пошевелился. «Что, встать решил? Да неужели?» «Нет, всего лишь развернулся ко мне лицом. Его горячее дыхание начало обжигать мой живот через тонкое платье». Действительно, сейчас Захар напоминал кота, который никак не хотел уходить, и прогнать его. Рука не поднималась, несмотря на то, что он переходил границы, ловко испытывая меня на прочность. Возможно, мне нравился этот вызов. Возможно, нравился он сам. Да, пожалуй, отрицать не стоит. Как мужчина, Захар был мне симпатичен, и наш небольшой секрет на двоих подсказывал, что в сексе с ним будет круто. Была в нем остринка, которую я любила. Котов поймал мой взгляд и улыбнулся, будто понял, о чем я думала. «Что нравлюсь я тебе, Дарина». «И что с того?» «Разве люди, которые испытывают симпатию, влечение друг к другу, не должны быть вместе?» Захар перекинул руку через мои колени, ловко приподнялся, чуть-чуть поморщившись. Я могла бы его больно ткнуть, и он бы слетел вниз. Но вместо этого я ждала, едва дышала. Внутри все кипело. Если бы я каждый раз ложилась в постель с мужчиной, который мне когда-либо нравился, за мной закрепилась бы слава шлюхи. Любвеобильная. Мы говорим про симпатии. Они мимолетные и обманчивые, как ветерок. Я не вижу ничего крамольного в том, чтобы признать некоторые флюиды притяжения. Интерес — это жизнь, впечатление. Главное — это то, с кем ты останешься в итоге. Вот мы и выяснили, что ты не такая уж верная кому-то. Верная себе. Потянулся к губам. Я отвернулась со смехом. «Всё, вставай, поговорили и хватит. Тут, кстати, камеры». Котов обернулся. «Где?» Мне удалось пересесть подальше. Слишком жаркий мужчина, соблазнительный, умный, тонко чувствующий настроение. Он все больше походил на изящную головоломку и настоящий лабиринт, чем на простой и убойный медвежий капкан, которым я посчитала его в самом начале. И мысленно добавила, что надо быть с ним осторожнее, держаться на чеку. «Камер нет». «Ты схитрила». «Так же, как ты, сказав, что Олег у любовницы», — добавила я с досадой. «Не хочу в это верить. Не хочу, но пригляжусь обязательно. — добавила ремарку. «Нет, ничего хуже, чем пустая самоуверенность. Я же юрист, в конце концов. Поиск доказательств слабых мест, а грехов — моя стезя. Я просто поставлю галочку, выполнено в поле напротив строки, проверить мужа на верность». «Я прав», — мотнул упрямо. «Доказательств у меня нет. Считай, это голос интуиции. Глаз наметан. Да все что угодно. Людей я чувствую и редко ошибаюсь. И думаю, что ты любишь даже не Олега, а свое место рядом с ним. То, как он тобой гордится, возносит на пьедестал, всюду тобой хвалится. Но если мы говорим о личном, о том, что происходит за пределами спален, вдруг ты стоишь на одном уровне с его любовницей или даже ниже. Стоило ли оно того, а? Сколько лет вы в браке?» «Я поняла твою позицию, Котов. Менять юбки одну за другой, оправдывая это искренним влечением. Я почему-то уверена, что все женщины от тебя без ума и не скажут ни одного плохого слова о тебе, даже вспомнят с ностальгией о том, как вы были вместе. Потом ты, может быть, даже женишься, как и сказал, по любви или из чувства страха перед настоящим одиночеством. Ты тратишь себя впустую». «Не больше, чем ты. Я трачу и получаю. А ты? Что получаешь ты?» Разговор затянулся. Мы умело отбивали подачи друг друга, спорили. За окном рассвело, когда я поняла, что мы до сих пор болтали обо всем и ни о чем. На столе уже опустела бутылка, даже нарезка стояла и небольшие, наспех собранные закуски. Беспокойства не было. Страх отступил. Я бы локти сгрызла от волнения за то, где пропал Олег, если бы не хитрый кот, который усердно пытался сбить меня на тропинку неверности мужу. «Сдаюсь», — выдохнул он. «Ты реально крута. Тебя не просто сбить с толку речами. Нахрапом тоже не взять. Купить?» — предположил. «Нет, тоже не то. Так что же тебе предложить? Нужно хорошенько подумать. Я возьму паузу, идет? Проверю свои навыки обольщения на других девицах. Вдруг я просто растерял мастерство, а?» Подмигнул. Мне почему-то не понравилась мысль, что он будет трахать кого-то еще. Ух, ну и что это такое, а? У меня муж. Внезапно звонок. «Олег!»